С приближением летнего фестиваля становилось все более очевидно, что Хасл уж не собирается всерьез расследовать вторжение. То ли он не поверил словам Зориана, то ли ему приказали не лезть не в свое дело, но детектив явно утратил интерес к этой теме. Для Зориана это означало, что нужно забрать Кириэль и убраться из города перед фестивалем. Он не собирался умирать и тем более не собирался подвергать Кири опасности. Интересно, удастся ли убедить Каэла и Майю покинуть город вместе с ним. Но у него еще было время. Сейчас ему хотелось только перекусить и прилечь. После изматывающих поручений Киритишли он был совершенно не в настроении что-то планировать. Да, он встретил его соблазнительным запахом еды, доносящимся с кухни. Да, упорное желание Майи быть в курсе его расписания немного раздражало, но, следует признать, еда, готовая прямо к его приходу, много искупала. Стоило ему зайти на кухню, как к нему подбежала Кириэлли. «Братик, я поранила руку!» Заныла она, размахивая перед ним пострадавшей конечностью. «Скорее исцели ее!» Зорин поймал ее за руку и осмотрел страшную рану. Крохотный порез, даже скорее царапина. Она наверняка заживет сама еще до завтра. Боковым зрением он отметил, что и Майя с трудом сдерживает смех. Зорин подавил вздох. Он не сомневался, что родня будет потешаться над его эмпатическим даром, но никак не ожидал, что Кири тоже опустится до этого. Несмотря на взаимосвязь эмпатии и целительства, она знала, что он не целитель. Хотя с его навыками плетения он мог бы научиться, над этим стоит задуматься. Придав лицу строгое выражение, он повернул раненую руку сестры из стороны в сторону, словно изучая травму. Глубокомысленно хмыкнул и, наконец, посмотрел Кириэли прямо в глаза. «Боюсь, мисс, здесь ничего нельзя сделать. Придется ампутировать». Серьезно заключил он. Он повернулся к Кане, сидевшей за столом и внимательно наблюдавшей за ними, и со значением посмотрел на нее. «Принесите пилу». Кана серьезно кивнула и стала выбираться из-за стола, но была остановлена смеющейся Майей, объяснившей, что он просто пошутил. Зорян не сомневался, что девочка и сама поняла, просто решила подыграть. «Да есть ли вообще в этом доме пила?» Кириэлли, надувшись, выдернула руку из его хватки. «Дурак!» Буркнула она и показала язык. Ужин прошел относительно тихо, насколько это возможно в присутствии Кириэлли. Что поделать, она была шумной по натуре, впрочем, на его счастье даже у нее случались периоды спокойствия. В основном, когда она рисовала или читала. Он все никак не мог к этому привыкнуть. На его взгляд, такая сосредоточенность совершенно не в ее характере, тем более, что он по собственному опыту знал, что родители не одобряют хобби и стремятся отучить от них. После еды Кириэлли увязалась за ним в его комнату. Ему было лень выгонять ее, к тому же сегодня она была в благодушном настроении и особо не мешала. Он сидел на кровати, скрестив ноги, и отрабатывал упражнения на плетение. Кириэлли лежала на полу, обложившись листами, и увлеченно рисовала. Наконец ее карандаш замер, она принялась нервно грызть кончик. Зорин уже знал, что за этим последует. «Зорян?» — спросила она. «Да?» — со вздохом ответил он. «Почему ты так стараешься?» Она перевела на него заинтересованный взгляд. «Во временной петле ты можешь делать что угодно, но ты постоянно работаешь. Разве тебе никогда не хочется заняться чем-нибудь более интересным?» «Ты не права», — ответил он. «Во-первых, делать что угодно нельзя. Ты — это то, что ты делаешь. Если я стану валять дурака просто потому, что мне за это ничего не будет, со временем это изменит мой характер. Во-вторых, на самом деле мне интересно учиться. Ну, может, не всегда, но ты поняла, что я имею в виду, правда?» Повисло молчание. Кириэлли мялась, явно желая, но не решая что-то сказать. «А в чем дело? Ты хочешь заняться чем-то другим?» Взгляд Кириэлли метнулся между ним и разбросанными листками. Потом она наконец решилась. Собрав листы в стопку, она подбежала и плюхнулась к нему на колени. «Можешь посмотреть мои рисунки и сказать, что думаешь?» Выпалила она. «О, что ж, почему бы и нет?» Раньше он не обращал особого внимания на ее рисунки, тем более, что она всегда прятала их, когда он подходил, но потому что он видел мельком вроде неплохо. Ха, покуда он добрый, он даже не будет ее критиковать слишком сильно. Проклятие. Зорин молча смотрел и слушал, покуда Кириэлли оживленно показывала плоды своего труда, объясняя, что нарисовано. Не то чтобы тут требовались объяснения, рисунки были чертовски реалистичны. Не просто хорошо, действительно офигенно. Зорян мог бы поклясться, что смотрит работы профессионального художника, а не рисунки младшей сестры. Одна из картин, городской пейзаж Сиории, была так насыщена мелкими деталями, что он не представлял, как Кири вообще хватило терпения даже просто изобразить это все. Тем более изобразить правильно. «Кириэлли, это невероятно круто», — честно сказал он. Вообще-то он собирался сначала покритиковать ее, но просто не видел, к чему тут можно придраться. Почему мать все еще не хвастается, что в семье растет гениальный художник? Кирелия смущенно завозилась у него на коленях. «Мама не одобряет, что я рисую. Она не покупает мне карандаши и ругается, когда застает меня за рисунком». Зоря ошеломленно посмотрел на нее. «Почему? С какой статьи так поступать? Мать несговорчива и одержима социальным статусом, но ведь не откровенно злобна». Он вновь пролистал стопку рисунков, остановившись на портрете Бирна, парнишки, что ехал с ними на поезде. Кирелли больше никогда его не видела, но смогла очень убедительно передать образ, рисуя по памяти. «Погоди», — внезапно сообразил он. «Так вот почему ты таскаешь мои тетради и пищи и принадлежности?» «Ой, я думала, ты не замечаешь», — призналась она. «Ты никогда не говорил об этом маме. Спасибо, кстати». Но он не говорил, потому что не думал, что мать чем-то поможет. Но раз уж вышло так удачно, черт с два он признается и потеряет ее неожиданную благодарность. «А что насчет книг? Полагаю, их она тоже не одобряет?» — предположил Зориан. «Ага», — ответила Кирелли, прижимая рисунки к груди. «Она никогда мне их не покупает. Говорит, что леди не должна тратить на это время». А вот это вполне в духе матери. Мать никогда не одобряла его увлечение чтением, едва ли она обрадуется, если ее дочурка заведет ту же привычку. Хоть это и не объясняет запрета на рисование. «Ну, мать есть мать», — сказал Зориан. Сестра выглядела расстроенной, и он ее прекрасно понимал. Ее положение оказалось невероятно схоже с его. «Не волнуйся. Со мной было так же. Она успокоится, когда поймет, что не может запугать тебя». «И вовсе не так же!» — неожиданно выкрикнула она. «А что? Кири?» «Ты не понимаешь. Все не так же, потому что тебя почти весь год нет дома, и она не может ничего с тобой поделать. Ты, Дэймон и Фартов, уезжаете сюда, учитесь магии, делайте, что хотите, а я никогда так не смогу!» Она уткнулась лицом ему в грудь, ее пальцы болезненно вцепились в его руки. «Все не так же, потому что я девочка!» Зорин обнял ее, тихонько покачивая, чтобы успокоить. Кусочки мозаики в его голове наконец сложились в картину. Традиционалисты в Сирине нередко считали, что женское образование – напрасная трата времени и денег. Да что там, некоторые даже нарушали закон и не посылали дочерей в начальную школу научиться читать и писать. К тому же магические школы, даже не самые престижные, всегда были дорогие. «Они не собираются отправлять тебя в академию», — вслух заключил он. Кирелли кивнула, все еще уткнувшись ему в грудь. «Они говорят, что мне это не нужно». Она шмыгнула носом. «Они уже договорились о моем замужестве в 15 лет». «Как это мило с их стороны», — холодно сказал Зориан. «Но знаешь что, Кири, разница действительно есть. Мне приходится самому противостоять родителям. У тебя же есть я». Кирелли оторвалась от него, пытливо заглянула в глаза. «Ты никогда не помогала мне», — обвиняюще сказала она. «Каждый раз, когда я просила научить магии, ты прогонял меня». «Я не знал, что все так серьезно». Он пожал плечами. «Думал, ты просто нетерпеливо, не хотел тратить время на то, чему ты и так научишься потом. Но не сомневайся, если отец с матерью не передумают, у тебя всегда будет учитель в моем лице». Несколько секунд она молча смотрела на него, потом перехватила его запястье, как при скреплении клятвы. «Обещаешь?» Зорин сжал ее руку в ответ, заставив ее пискнуть. «Обещаю», — подтвердил он. За пару дней до летнего фестиваля Кайл наконец рассказал ему о своих планах. Они были куда более расплывчатыми, чем план Матриарха, и заключались в посещении нескольких человек, способных, по мнению Каэла, пролить свет на проблемы магии души путешествий во времени. Никто из них не жил в Сиории, так что Зориану придется забросить учебу и мотаться по стране, а иногда и за границу. Морлок также сказал, что пара знающих людей живет в Великом Северном лесу, но признал, что туда лучше не соваться без твердой уверенности в своих силах. Зориан запомнил имена и адреса, но исполнение плана откладывалось на потом. Конец цикла прошел без происшествий. Он, Кириэль, Каэл и Кана уехали на поезде в ночь фестиваля и провели остаток времени за игрой в карты. И Майя отказалась покидать город, что неудивительно, учитывая внезапность их просьбы и уклончивость объяснений. Так что Зориан, как всегда, проснулся в сирене от утреннего приветствия Кириэль. В этот раз он не взял ее с собой, что оказалось хорошей идеей. В этом цикле Зак вернулся в класс. Другой путешественник был не прочь пообщаться, но Зориан держался холодно и старательно избегал его. После нескольких дней Зак вроде бы признал поражение, но Зориан еще не раз ловил на себе его внимательный взгляд. Будучи несколько стесненным в своих действиях, Зориан с головой погрузился в плетение, боевую магию, прорицание и заклинательные формулы. Он не сказал Тайвину о слухах про пауков-телепатов, пока что он не собирался встречаться с матриархом. Так прошел весь цикл. И следующий, и последующий. В общей сложности потребовалось 6 циклов, чтобы Зак отказался от мысли познакомиться поближе. Несмотря на неудобства, Зориан был доволен достигнутыми результатами. Он потратил 3 из 6 циклов, обучаясь у неизменной жизнерадостной Норы Буул. 3 других цикла он учился у Хаслуша. И теперь был достаточно хорош в формулах, чтобы создать компактную и безобидно выглядящую систему самоуничтожения. Это по-прежнему был куб, но куда меньшего размера и сделанный из дерева и камня. Теперь он делал пару этих кубов в начале каждого цикла и цеплял ключу на манер брелка. Он также разыскал мага, специализирующегося в ментальной магии, и уговорил того проверить его разум на предмет закладок и других мерзких сюрпризов. Увы, маг ничего не смог сказать по поводу пакета матриарха, кроме того, что он содержит воспоминания. Впрочем, он заверил, что пакет дремлет и никак не влияет на разум Зориана. Если там и была какая-то ловушка, ей еще предстояло сработать. На 7-й цикл Зак был по-прежнему в классе, но, похоже, уже махнул рукой на Зориана. Можно было приступать к делу.